90. Апрель 24. Жизнь заключается в смене явлений, то есть в непрестанном движении, иначе застой и смерть. Полюс постоянной изменчивости имеет своим противоположением центр неподвижности или постоянства, вокруг которого вращается проявленный мир. Это есть полюса единой вещи. Один существует в другом, и один без другого существовать не может. Так в непрестанных изменениях видим постоянство смены явлений и в вечном движении материи сущность неподвижных законов, которым она подчинена. Все придет, но не придет ни одна йота от закона. Значит, законы проявленного мира и будут тем незыблемым основанием или полюсом неподвижности, который обусловливает второй полюс, полюс постоянных смен и текучести явлений. Один от другого неотделим, и один без другого немыслим. Таким образом, за каждой сменой явлений можно видеть неизменную сущность того, на чем зиждется возможность этого самого явления. Так вечное проявляется во временном или временное вечном, и вечное движение в рамках недвижных, постоянных и вечных законов.